15 декабря 1956. В воскресенье в мотель приходила Пикл, стучала ко мне в дверь. Я сидела на крыше, и она меня не видела. Я часто сижу на крыше. Люди никогда не поднимают голову. В общем, она стучала, а потом подсунула под дверь письмо и ушла. Тогда я спустилась и прочла письмо. Она очень сожалеет, что бросила меня, но эта девочка ее страшно напугала, и она побежала, думая, что я бегу следом. Как же? Так я и поверила. Я собрала все вещи, что она мне давала, включая одолженную одежду, и сложила в коробку. В понедельник утром Лемюэль встретил меня в школе. Когда я вышла из автобуса, и я отдала ему коробку, он сказал, что у Пикл разбито сердце, и она вчера весь день не ела, и не могла бы я, пожалуйста, помириться с ней. Я ответила, что Пикл обидел меня до глубины души, и я вряд ли смогу ее когда-нибудь простить, но на него и малую не сержусь, так что если они хотят, можем с ними дружить и дальше. В классе я ни разу не взглянула на Пикл. К обеду вся школа знала, что мы поссорились. Все вокруг нее так и порхали, будто это она пострадавшая сторона. Интересно, рассказала ли она, что бросила меня на растерзание? Петти Руф Коггинс провела со мной долгую душещипательную беседу о том, что настоящие друзья не должны ссориться. И если я хочу передать Пикл какую-нибудь записку, то она передаст. Я попросила Петти Руф Коггинс передать Пикл, что мы не любовная парочка, которую может обсуждать вся школа. Эми Джо Снайпс в обед мне все уши прожужжала, что если две подружки-невесты не будут друг с другом разговаривать, это загубит всю свадебную церемонию. Что после свадьбы я могу снова не разговаривать с ней, если пожелаю. Вернон Мусбургер предложил устроить дебаты по поводу примирения с Пикл, услышать все мои «за» и «против», но я велела ему не совать нос в чужие дела. Тогда он предложил услышать все мои «за» и «против» сования носов в чужие дела. Эта группа дебатов просто лишила его мозгов. Я продержалась весь день до шестого урока, которым был урок будущих домохозяек Америки, и тут случайно, по ошибке, кинула взгляд на Пикл. Она смотрела на меня. Я засмеялась, она тоже. Мы побежали в туалет и там расплакались, обнялись, поцеловались и помирились. Мы сказали, что любим друг друга, и Пикл пообещала больше никогда меня не бросать. Разве можно сердиться на Пикл? Папа установил колонки для девочки Клейборнов. А вернувшись, сказал, что Вирджиния, видать, совсем чокнутая. Я это и так знала.